Боже мой, так вот как чувствуется пачка из персонажей редкости СССР. Я хочу плакать. Здесь так много персонажей редкости СССР. Каких же выбрать? Могу ли я выкупить этот аккаунт? Очень много игроков желали попробовать поиграть на подобном аккаунте, и очередь была настолько большой, что она почти достигла стенда компании «Императорская династия». Сотрудники «Императорской династии» были очень недовольны этим. Они потеряют все свое достоинство, если будут сидеть и смотреть за тем, как очередь становится все больше и больше. Пока игроки стояли в очереди, на стенде компании «Императорская династия» зажегся свет. Заиграла заразительная мелодия, и вскоре на сцене появилось множество красивых косплеерш. Это появление привлекло внимание многих геймеров, которые до этого ничего не делали. Косплеерши, похоже, были профессионалами своего дела, поскольку они успешно привлекли к себе все внимание. Боже мой, три девушки справа так привлекательны. За эти ноги можно умереть. Отойди, я записываю. Компания «Императорская династия» решила устроить тут танцевальный фестиваль. Все, кто был рядом с Чэнь Мо, начали выражать свой гнев. Как они могли превратить эту игровую конференцию в танцевальный фестиваль? Крупная компания решила прибегнуть к такой дешевой тактике. Позор. Чэнь Мо тоже был недоволен. Чэнь Мо приказал персоналу тоже включить музыку. Вскоре заиграла очень знакомая песня. Та самая песня, с помощью которой он прорекламировал свою игру на Вейбо. Косплеерши Чэнь Мо начали танцевать сразу после того, как заиграла музыка. Прежде чем люди успели насладиться выступлением компании «Императорская династия», их внимание снова переключилось на стенд Чэнь Мо. Боже мой, компания «Удар молнии» тоже решила устроить тут невесть что. Это та самая песня. Чувак, эта мелодия так заразительна, теперь моя голова наполнена ей. Черт возьми, я думаю, что одна из косплеерш тоже заразилась ей. Ха-ха, я пойду посмотрю. Я еще не видел, чтобы под эту заразительную песню танцевали хорошенькие девушки. Я с тобой. Многие из игроков вернулись к стенду Чэнь Мо, когда они услышали знакомую мелодию, из-за чего количество людей около стенда компании «Императорская династия» значительно уменьшилось. Персонал компании «Императорская династия» кипел от злости. Они не могли проиграть, только не на игровой конференции. Как только косплеерши перестали танцевать, один из сотрудников компании «Императорская династия» сказал в мегафон: «Мы проводим турнир по игре «Пророчество Повелителя Луны». Победитель заберет максимально раскачанный аккаунт с собой. Вы не можете пропустить это событие. Максимально раскачанный аккаунт за бесплатно». Игроки тут же медленно начали идти к стенду компании «Императорская династия». Один такой аккаунт мог стоить десятки, а то и сотни тысяч юаней. Многие другие игроки тоже отправились туда, только ради просмотра этого турнира. Чэнь Мо был потрясен. «О, они хотят посоревноваться», — Су Цзинью сказала. «Мы тоже должны сделать что-то подобное, босс». Чэнь Мо потерял дар речи. «Я не готов к чему-то подобному. Дай мне секунду». Пока он думал, Цзоу Чжо, который все это время играл в игру Warcraft, «Пхе Фрозен Хроне», — сказал Чэнь Мо. «Управляющий, Гоп, Кайзер и другие здесь. Они спросили у меня, в каком зале мы находимся». Чэнь Мо был шокирован. «А, они тоже приехали на эту игровую конференцию?» Цзоу Чжо кивнула и сказал: «Да, они все здесь. Они направляются сюда после того, как узнали, что у нас есть стенд с игрой Warcraft. Пхе Фрозен Хроне». Это была отличная новость для Чэнь Мо. «Отлично. Скажи им, чтобы они побыстрее пришли сюда. Мы находимся в зале N2, прямо рядом со стендом компании «Императорская династия». Вскоре титаны рейтинга, Гоп, Дигва, Ночной Ветер и Кайзер прибыли. Чэнь Мо сунул мегафон в руки Цань Куна и сказал: «Рассчитываю на тебя». «Хорошо». Цань Кун схватил мегафон и забрался на более высокое место и крикнул: «Внимание, игроки Warcraft, Пхе Фрозен Хроне и не только. Боги Ладдера пришли сюда, подходите за автографами». Среди пришедших было довольно много фанатов, а так как сразу несколько лучших игроков пришли сюда, это привлекло внимание многих обычных людей. «А, они действительно все здесь. Боже мой, я был вполне доволен автографом Чэнь Мо, но лучшие боги Ладдера здесь. Эта поездка стоила того. А боги будут играть? Я хочу посмотреть за тем, как они будут играть». Многие люди уже были довольны получением автографа Чэнь Мо и хотели уже уйти, но тут появились лучшие игроки. Многие игроки, которые уже практически отошли от стенда компании «Удар молнии», направилась прямо к секции с игрой Warcraft, Пхе Фрозен Хроне. Ночной Ветер был даже окружен поклонниками, прежде чем он успел до стенда. С этим ничего нельзя было поделать. Им потребовалось почти 20 минут, чтобы оставить для всех желающих свои подписи. Гоп подошел к Чэньмо и сказал: «Как ты мог так поступить со своими гостями? Мы проделали весь этот путь, чтобы поддержать тебя, но ты использовал нас, чтобы привлечь внимание к своему стенду. Мы даже не успели выпить воды». Чэньмо рассмеялся: «Не сердись, может, сыграем разок?» Гоп закатил глаза: «Спасибо, я, пожалуй, откажусь. Вообще-то у меня сегодня очень хорошее настроение, и я не хочу его портить». Появление киберспортсменов игры Warcraft. Пхефрозинт Хрони нарушила все планы компании «Императорская династия». Кому было какое дело до какого-то там турнира, когда неподалеку находились настоящие знаменитости? Менеджер персонала компании «Императорская династия» был готов взорваться. Пора вытаскивать настоящие козыри. Один из сотрудников вытащил мегафон и сказал: «Новейшая виртуальная игра от компании «Императорская династия», игра приключений «Стрелка» доступна для тестирования. Но есть ограничения, только первая сотня сможет насладиться новой игрой». Игроки снова начали пересматривать свой выбор. «Это та самая стрелялка, о которой говорят на каждом шагу. Я слышал, что она действительно хороша. Мы должны поиграть в нее». Многие игроки снова повернулись к стенду компании «Императорская династия». Глава 174. Казуальная игра. Эти парни слишком бесстыдны. Пожаловалась Су Цзинью. Вэнь Линвэй кивнула и сказала: «Верно. Скряга, вытаскивай на свет свою виртуальную игру. У меня ее нет». Все дружно вздохнули. Оказалось, что у них больше не осталось патронов для продолжения перестрелки. Компания «Императорская династия» подготовила к этой конференции виртуальную игру, но Чэньмо этого не сделал. Он даже не подготовил большую компьютерную RPG-игру. Пока все думали, что у Чэньмо больше не осталось козырей, он уже как несколько минут сидел за ноутбуком. Чэньмо выхватил мегафон из рук Цанькуна и сказал: «Дамы и господа, подойдите и посмотрите на новую мобильную игру. Ничего страшного, если вы не хотите стоять в очереди, компания «Удар молнии» позаботилась о вас. Просто отсканируйте QR-код и скачайте игру. Она весит всего лишь 120 мегабайт. Это казуальная игра-головоломка, и она полностью бесплатна». Все дружно воскликнули: «Боже мой, босс стал рекламным агентом, давайте дружно сделаем вид, что не знаем его». Но это действительно сработало. Голос Чэньмо действительно сумел привлечь внимание большинства игроков. Конечно, виртуальная игра от компании «Императорская династия» была действительно привлекательной, но сколько им придется стоять в очереди ради нее? Большинство людей просто стояли в очереди и ничего не делали. И когда они услышали слова Чэньмо, они заметили огромный QR-код на экране. Чэньмо тоже привез с собой новую игру, казуальную игру-головоломку. «Ну, она хотя бы поможет нам скоротать время». «А что интересного в казуальных играх-головоломках?» «Это казуальная игра-головоломка от Чэньмо. Ты забыл про игру «Растения против зомби»?» «Верно, ее создал Чэньмо, и ты серьезно не играл в нее?» «Я вот, например, сыграл во все игры от Чэньмо». «Конечно, почему бы и нет? Мне все равно нечего делать». Многие игроки вытащили свои телефоны и начали загружать новую игру Чэньмо. Су Цзинью и остальные были потрясены. «Скряга, ты тайно создал новую игру?» – воскликнула Вэнь Линвэй. Чэньмо потерял дар речи. «Что значит тайно? Нужно ли мне советоваться с тобой по поводу новой игры?» Вэнь Линвэй рассмеялась. «Конечно нет. Ладно, я тоже скачаю ее». Вскоре все увидели, что новой игрой Чэньмо являлась игра под названием «Манипоп». Что это? Игра о комбинациях. Три в ряд. Между игроками завязалась дискуссия. Что это за три в ряд? Через 5 минут в нее будет скучно играть. Да, в подобные игры так скучно играть. Все зависит от того, насколько хорошо вы можете предсказать движение камней. Предсказывать движение камней — все зависит от вашей удачи. Если вам повезет, вы преодолеете уровень за несколько ходов, а иначе вы будете сидеть на одном уровне целый год. Я думал, что Чэньмо создаст игру вроде «Растений против зомби». Почему я чувствую, что меня обманули? Ладно, давай скачаем и посмотрим. Су Цзинью тоже была смущена и спросила: «Босс, почему ты создал игру типа три в ряд? Она очень быстро наскучит игрокам. Попробуй поиграть в нее, тогда-то ты и поймешь, что она отличается от других игр типа три в ряд», — сказал Чэньмо. Чэньмо провел некоторое исследование перед тем, как начал создавать эту игру. Игры типа 3 в ряд в этом мире были довольно примитивными. Основная проблема заключалась в однотипности и плохом качестве. Все игры этого мира типа 3 в ряд были очень утомительны на более поздних стадиях игры. Игроки уставали от всего, от однообразной картинки, звуков, уровней. Вот почему практически все присутствующие игроки были разочарованы, когда увидели, что Ченьмо выпустил игру типа 3 в ряд. В основу сюжета легла простая сценка, в которой было всего несколько красивых рисунков. Огромное семя упало на землю, и в одно мгновение из нее проросла гигантская виноградная лоза, которая подняла дом мэра к небу. В итоге все закончилось тем, что разные животные решили спасти мэра. Игроки начинали с нижней части виноградной лозы. Первые несколько уровней не были особо сложными, так как в них игрокам намекали, как нужно играть, что нужно делать, и тому подобные банальные вещи. На втором уровне игра намекала игрокам о том, что игроки могли бы достичь лучших результатов, если бы они собрали комбо из 4 или даже 5 плиток. А специальные бонусы по уничтожению плиток, если я сделаю комбо из 4, вау, бомба расчищает такую большую территорию, а в эту игру довольно приятно играть, и площадь еще больше, когда у вас есть 2 разных животных вместе. Нету ограничений по времени, только на количество ходов. Она не похожа на другие игры типа 3 в ряд. В этой игре у нас есть время на подумать, в кои-то веки кто-то додумался до этого. Пока что все довольно легко. Сможем ли мы пройти ее? Неплохая убивалка времени. Звуковые эффекты великолепны. Возгласы за комбо так приятно слушать. Неплохо, Ченьмо даже удается добавить бонусы. Но я в замешательстве. Есть так много способов пройти уровень, но у нас есть ограничения только в виде ходов. Разве тогда прохождение этой игры не будет слишком простым делом? Я не сталкивалась ни с какими проблемами, я каждый раз проходила уровень на 3 звезды. Игроки довольно быстро поняли, что эта игра не была типичным представителем игр 3 в ряд. По мере того, как уровни становились все сложнее и сложнее, они поняли, что игра была далеко не такой простой, как они думали. Тем не менее, увеличение сложности было сделано действительно хорошо. После случайной неудачи игрок, скорее всего, сможет пройти уровень. По мере увеличения сложности игроки открывали новые механики. Дизайн уровней также менялся, из-за чего каждый уровень ощущался новым. Блин, эта игра на самом деле довольно хороша. Верно, особенно мне нравится, что в ней нет дурацкого ограничения по времени. В отличие от других игр типа 3 в ряд, которые полностью зависят от вашей скорости, тут все зависит от ваших мозгов. Увеличение сложности тоже вполне плавное. Графика тоже довольно приятная, в нее определенно стоит поиграть. Неужели? Тогда я скачаю ее. Первая партия игроков не сказала ничего плохого об игре, из-за чего игроки, которые не захотели скачивать ее, все же решили установить ее на свои телефоны. Глава 175. Увлекательная игра. Игра Анипоп была невероятно успешной. В прошлой жизни Ченьмо эта игра умудрилась охватить все возрастные категории. В эту игру играли как дети, так и старики. На протяжении 5 месяцев в нее ежедневно играло более 10 миллионов человек. И в отличие от обычных игр типа 3 в ряд, сложность игры Анипоп не исходила из ограничения по времени. Вместо этого у игрока были ограничены шаги. Это позволило игрокам планировать свой следующий шаг, а не бездумно передвигать все, что плохо лежало. Из-за этого эта игра стала настоящей казуальной головоломкой, а не игрой, где была важна реакция, скорость рук и то, как быстро игрок замечал совпадение. В то же время в игру Анипоп разработчики добавили еще множество способов очистки плиток, бомбы, случайные взрывы, дополнительные бонусы. Разработчики игры Анипоп также проделали действительно хорошую работу над балансом. За каждое комбо будет выдаваться разное количество очков, и у каждого уровня для получения 3 звезд нужно было набрать разное количество очков. Дизайн уровней в игре Анипоп также был невероятно качественным, более 1200 различных уровней с 5 разными стилями, которые открывались по мере прохождения игры. Порталы, лед, золотые стручки, снег, подарки, гнезда, драгоценные камни, воздушные шары, НЛО, ракеты, осьминоги, зыбучие пески. Появление множества различных механик позволяло игрокам чувствовать, что они играют во что-то новое, из-за чего они не уставали. Более того, сложность уровней была выполнена на высшем уровне, игрок не мог застрять на одном уровне на несколько дней или даже недель. Игрок будет прогрессировать каждый божий день, но не будет проходить уровни без проблем. Разработчики также перепробовали множество различных стилей, Даже крошечные модели животных были переделаны более 35 раз, прежде чем были получены такие модельки, которые нравились большинству игроков. Разработчики Anipop также проделали хорошую работу со звуковыми эффектами. Некоторые игроки даже говорили, что все было настолько хорошо, что они даже были не против оставаться на одном и том же уровне по нескольку дней. Более того, когда игрок умудрялся запускать большую цепочку, то приятный женский голос говорил великолепно и отлично, что только добавляло плюсик к игре. И последнее, но не менее важное – социальная система. Социальная система игры Anipop также была очень хорошо сделана. Игрок мог проверить прогресс своих друзей, увидеть счет друга за уровень, игрок даже мог отправлять и запрашивать бонусы, просить помощи с прохождением уровня. Такие простые функции очень сильно улучшали взаимодействие внутри игры. Вскоре многие были полностью увлечены этой игрой. Уф, у меня кончились жизни. Хорошо, хорошо, добавь меня, и я пришлю тебе немного. Более поздние уровни настолько интересны, сколько механик еще ждет нас впереди Чейнмо. Я не могу остановиться. Звуковые эффекты так приятны, особенно разбивание льда. Я мог бы слушать это целый день. Почему ты сидишь здесь и ничего не делаешь? Твоя очередь пришла. Господи, неужели уже моя очередь? Я еще не закончил проходить этот уровень. Знаешь что? Давай, иди, я зайду после тебя. Вообще-то я тоже еще не прошел уровень, так что, поскольку игровых капсул было мало, большинство из игроков до этого момента сидели и ничего не делали. Но когда Чейнмо объявил о новой игре, они решили скачать ее и просто убить ей время. Но теперь, когда настала их очередь идти играть, они не хотели уходить. Сотрудники компании «Императорская династия» были ошарашены, что такого Чейнмо сделал с этими игроками. Как так получилось, что они хотели играть в какую-то мобильную игру вместо виртуальной? Разве это не просто игра типа 3 в ряд? Как он мог добавить к этому жанру что-нибудь интересное? Люди на стороне Чейнмо тоже были сбиты с толку. Что же происходит? Они думали, что игра Anipop была довольно забавной, однако они не ожидали, что она будет так популярна. Сейчас уже все те, кто стоял в очереди, играл в нее. Управляющий, ты просто чудо. Ну и что с того, что у вас есть виртуальная игра? Мы можем противопоставить их виртуальной игре мобильную игру, сказала Чан Сюэ. Цань Кун едва мог спокойно дышать после того, как смеялся почти 5 минут. Посмотрите на их выражение лиц. Вот умора. Они думали, что смогут использовать свою новую игру в качестве козыря, но в итоге их козырь был побит мобильной игрой. Я не могу дышать. Чейнмо направился к стенду компании «Императорская династия». Он видел, что практически все люди, что стояли в очереди, играли в его игру. Чейнмо прошел прямо к стенду компании «Императорская династия» и спросил: «Посмотрите на всех этих парней, чьи лица сейчас погружены в телефоны. Хотите, я протестирую вашу новую игру?» Персонал был ошеломлен, как кто-то мог быть настолько смелым. Он же просто хочет начать драку прямо сейчас. Но, конечно, персонал не мог заставить Чейнмо уйти, они могли только притворно улыбнуться и сказать: «Ха-ха-ха, отличная шутка. Еще много людей ждут своей очереди». В этот момент к ним подошла косплеерша и сказала: «Все в порядке, в конце концов, он основатель компании «Удар молнии». Просто позволь ему попробовать ее». Девушка была одета в слишком открытую одежду, а вместе с великолепным телом и великолепным лицом она выглядела действительно невероятно. На груди у нее висел бейджик, на котором было написано: «Сэри». Парень почувствовал себя немного беспомощным. «Хорошо, сейчас все будет». Чейнмо махнул рукой и сказал: «Не нужно, я просто пошутил». Чейнмо никогда не планировал играть в их новую виртуальную игру. Он был здесь только для того, чтобы подшутить над персоналом компании «Императорская династия». «Честно говоря, мистер Чейнмо, вы моложе, чем я думала. Спасибо, ты отлично танцевала. Хочешь присоединиться к нам? Мне платят довольно много», — рассмеялась Сэри, «и я не уверена, что ты сможешь потянуть мою зарплату, господин Чейнмо. Неужели? Что ж, приятно было познакомиться», — ответил Чейнмо. Сэри издала сдавленный смешок. «И это все? Ты даже не спросишь, сколько мне платит? Давай обменяемся контактами. Если я захочу сменить работу, я устроюсь именно в твою компанию». Чейнмо ответил через несколько коротких мгновений: «Хорошо». И тут же они обменялись контактами прямо перед всем персоналом. «Хорошо, увидимся в следующий раз», — сказал Чейнмо, после чего вернулся к своему стенду. Глава 176. Церемония награждения. Игровая конференция E3 шла еще 3 дня. Компания «Императорская династия» действовала довольно агрессивно в первый день, но после того, как Чэнь Мо их переиграл, они перестали как-то пытаться привлечь к себе внимание и вели себя тихо. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо, Цань Кун, по-видимому, не был доволен. «Мне все понравилось, но этого было мало. Когда пройдет следующая игровая конференция?» Су Цзинью ответила. «Следующая, примерно через полгода, до китайского Нового года, вероятно, не будет никакой крупной игровой конференции», Чжэн Хунси сказал. «В любом случае, самой горячей игрой этого игрового съезда стала игра Anipop. Другие крупные разработчики, вероятно, испачкали свои штаны, когда узнали об этом». «Верно», засмеялась Су Цзинью. «Так много разработчиков показали свои новые виртуальные игры, над которыми они очень усердно работали, но в итоге их затмила простая мобильная игра. Это было невероятно. Многие игровые СМИ опубликовали свои статьи после окончания игровой конференции. Они также были потрясены, когда увидели, что самой горячей игрой этой игровой конференции стала не виртуальная игра, а очень простая мобильная игра. И эта новость также стала очень популярной. Вскоре игра Anipop была выпущена на игровой платформе компании «Удар молнии» в официальном магазине приложений. Так как об игре очень много говорили, в первый же день ее скачали более 460 тысяч раз. В прошлом мире Чэнь Мо игру Anipop скачала более 3-5 миллиона раз за первые 15 дней. В итоге игровая платформа компании «Удар молнии» стала одной из самых влиятельных платформ по распространению игр в Китае. В то же время уже почти все сотрудники были найдены и наняты. Чэнь Мо поговорил с последним кандидатом, и хотя некоторые из них не полностью соответствовали его требованиям, их личные качества перекрывали эти недостатки. Все они уже знали свои роли и то, что они будут делать. Тем не менее, новые сотрудники официально начнут работать только после китайского Нового года, так что в настоящее время они были совершенно свободны. Чэнь Мо разрешил в это свободное время Су Цзинью и остальным создать свои собственные игры, и все их игры будут размещены на его игровой платформе, если их качество будет вполне неплохим. Вскоре после возвращения домой из волшебного города Чэнь Мо получил уведомление от игрового комитета, в котором говорилось, что он был приглашен на церемонию награждения игр, после которой он официально станет почетным членом. Чэнь Мо решил быстро узнать что-нибудь о так называемой церемонии награждения игр. Церемония награждения игр была похожа на церемонию его прошлого мира, но имела некоторые отличия. Эта церемония проводилась игровым комитетом ежегодно, обычно в середине января, прямо перед китайским Новым годом. На этой церемонии поощряли только игры тех геймдизайнеров, что попали под взор игрового комитета. Помимо объявления почетных членов игрового комитета, там также вручались призы в различных номинациях. Кроме того, там также выступали разные успешные геймдизайнеры и не только. Можно было сказать, что награды этого мира были теми же, что и из его прошлого мира. Награда за игру года, самую креативную игру, лучший новый дизайн, лучшие компьютерные виртуальные мобильные игры, лучший сюжет и т.д. Игру года можно было назвать самой престижной наградой среди всех наград. Любой, кто получит такую награду, скорее всего станет чрезвычайно влиятельным геймдизайнером. И хотя для других стран это выглядело бы странно, но одобрение и поддержка чиновников были крайне важны в Китае. Чэнь Мо не слишком заботился о наградах, поскольку он находился в индустрии видеоигр всего 2 года и сделал много высококачественных игр, но так не выпустил ни одной виртуальной или хотя бы масштабной морд-игры. Обычно большинство наград уходили виртуальным играм, хотя и выдающиеся компьютерные игры тоже могли взять какие-нибудь награды, но это происходило очень редко. Мобильные игры в принципе обычно ничего не получали, так что в лучшем случае он сможет получить награду за лучший дизайн или лучшую мобильную игру. Но на этом все. В день церемонии награждения стояла прекрасная погода. Эта церемония награждения была высоко оценена в индустрии видеоигр, потому что она была организована игровым комитетом, но обычно ее не транслировали в отличие от других мероприятий, поскольку большинству игроков было плевать на эти награды. Самое большее, что может произойти, так это выход нескольких статей о тех, кто получил те или иные награды. Поэтому, несмотря на важность этого мероприятия, Вокруг церемонии не было много шумихи. В культурный центр Чэнь Мо прибыл вовремя. Хоть мероприятие называлось «Ежегодная церемония награждения видеоигр», речь шла не только о наградах. Мероприятие длилось два дня. В первый день проводились разные выставки, обмен опытом, идеями и переговоры геймдизайнеров разной величины. Сама церемония награждения стартовала только вечером второго дня. И хоть церемония награждения была важной, но общение и обмен мнениями были не менее важны. Чиновники также приглашали известных геймдизайнеров провести лекции, чтобы другие геймдизайнеры получили некоторый уникальный опыт и черпнули вдохновение из опыта другого геймдизайнера. Эта церемония награждения была создана не только для награждения выдающихся игр, но и для того, чтобы геймдизайнеры смогли пообщаться друг с другом и поделиться опытом. Глава 177. Презентация. Как только Чэнь Мо вошел в зал, он услышал, как кто-то окликнул его. Это был Цухан Ян. Чэнь Мо подошел к нему и пожал ему руку. «Ты тоже здесь?» Цухан Ян кивнул. «Я думал позвонить тебе, но из-за дел забыл это сделать. Я видел новости за последние несколько дней. Ты действительно сделал это. Тебе удалось создать огромную шумиху с помощью простой мобильной игры». Чэнь Мо рассмеялся. «Что ты имеешь в виду под огромной шумихой? Я просто подумал, что было бы неплохо создать игру для игроков, которая убила бы время на этой игровой конференции. В конце концов, там местами были действительно огромные очереди. В любом случае, я здесь впервые, так что было бы здорово, если бы ты познакомил меня с другими». Цухан Ян кивнул и сказал: «Конечно, следуй за мной». Они шли, а по пути болтали друг с другом. Чэнь Мо спросил: «Я слышал, что твоя новая игра довольно успешно показала себя». Цухан Ян кивнул: «Да, но мой переход из класса Б в класс С занял примерно 5 лет. А ты сумел сделать это всего за год. Всего за год ты принес в игровую индустрию столько безумия, сколько игр ты там сделал. Warcraft, Легенда, про Шикигами, 3 в ряд. Я сомневаюсь, что в игровой индустрии найдется много людей, которые смогли бы всего за год создать столько же игр». Чэнь Мо сказал: «Я начал работать над Warcraft'ом с октября прошлого года, и мы создавали ее чуть больше полугода. И среди моих игр только Warcraft был более-менее серьезным проектом, остальные игры больше походили на не очень качественные поделки». Цухан Ян рассмеялся: «В любом случае ты довольно быстро встал на ноги, и главное, что все твои игры были довольно хорошо приняты игроками. Основные события на сегодня и завтра – это разные сетевые мероприятия и беседы, большинство из которых были организованы игровым комитетом», — сказал Цухан Ян. Чэнь Мо спросил: «Ты будешь выступать спикером сегодня или завтра?» Цухан Ян покачал головой: «Мне все еще не хватает опыта. Обычно спикерами являются геймдизайнеры класса S, которые выпустили несколько успешных виртуальных игр. Ты, вероятно, смог бы сам выступить с какой-нибудь темой, которая будет основана на твоих результатах в мобильной индустрии в этом году, но я думаю, что поскольку ты еще не являешься официальным почетным членом игрового комитета, они не стали организовывать нечто подобное, потому что еще не очень хорошо знают тебя». «Я вообще-то не хочу ничего говорить», — сказал Чэнь Мо. Цухан Ян рассмеялся: «Ты можешь получить столько вдохновения после своего доклада, так что иногда лучше выступать. Да и так ты помогаешь мелким геймдизайнерам становиться чуточку лучше. Кстати говоря, о чем именно ты хотел бы послушать?» В день проводилось более 10 разных конференций, и в среднем каждая шла по 2 часа. Он должен был решить, какие из них он хотел бы посетить, так как зачастую шло по 2, а то и по 3 конференции одновременно. А если геймдизайнеры не хотели отвечать спикерам на конференциях, они могли просмотреть разные презентации или доклады. Подобные мероприятия создавались самими геймдизайнерами, и другие геймдизайнеры могли прийти и послушать, о чем шла речь в любой момент. Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал: «Думаю, будет лучше, если я гляну какую-нибудь презентацию». Чэнь Мо не хотел спорить с другими геймдизайнерами на конференциях, поэтому он решил, что будет лучше, если он просмотрит чью-нибудь презентацию. Сейчас можно было просмотреть сразу несколько презентаций. Использование света и декораций на уровнях, концепции дизайна казуальных игр и обмен опытом и как сделать высококачественный виртуальный шутер. Цухан Ян со смехом спросил: «Присоединишься к концепции дизайна казуальных игр?» Чэнь Мо улыбнулся: «Если хочешь, я могу рассказать тебе обо всем, что тебя интересует». Цухан Ян рассмеялся: «Верно, тебе, наверное, немного обидно будет слушать то, как другие будут говорить о казуальных играх. В конце концов, все твои мобильные игры находятся в верхней части таблицы лидеров казуальных игр. Что насчет высококачественного виртуального шутера? Предложил Чэнь Мо. Сухан Ян кивнул. Конечно, сейчас мы еще не можем создавать виртуальные игры, но рано или поздно нам придется их создать. Возможно, что будет лучше, если мы сейчас узнаем что-нибудь об этом ноу-хау. На этой презентации было довольно много посетителей, и большинство из них были геймдизайнерами класса Б или выше. Большинство мест в первом ряду были уже заняты, так что они вдвоем сели где-то сзади. Спикером этой презентации был геймдизайнер класса С из компании Дзин, Ран Хэ. Его игра «Тяжелый штурм» являлась одним из лучших виртуальных шутеров в Китае и была оценена очень высоко в китайской индустрии видеоигр. Я рад тому, что могу поделиться некоторыми вещами, которые я узнал во время разработки игры «Тяжелый штурм» в этом замечательном месте. Я думаю, что мы все еще немного отстаем с точки зрения дизайна в виртуальных играх по сравнению с Западом, поэтому я решил рассказать вам о своем опыте, и я надеюсь, что каждый сможет что-то вынести из этой презентации. Я должен начать с того, что на рынок шутеров трудно пробиться, и еще сложнее пробиться на рынок виртуальных шутеров. Поскольку все действия происходят в виртуальной реальности, нам нужно воссоздать реалистичную среду для ведения войны, и если бы мы где-то допустили ошибку, вся игра чувствовалась бы безвкусной и неинтересной. По сравнению с шутерами из-за рубежа, китайские шутеры довольно слабы. И за эти два часа я расскажу о том, как сделать высококачественную виртуальную игру, начиная с трех основных моментов: окружающей среды, оружия и стиля игры. Во-первых, с точки зрения окружающей среды, мы должны выбрать что-то, что будет соответствовать игровому процессу и сюжету, поскольку это повлияет на то, как будет чувствоваться игра, и это непосредственно повлияет на то, как игроки будут ощущать ее. Ран говорил прямо и свободно, и его было легко понять. Тем не менее, Чэнь Мо мог сказать, что он не выдавал наиболее важные секреты разработки. И хоть геймдизайнеры могли узнать кое-что из этой речи, но они не смогут понять основу его успеха и использовать это, чтобы конкурировать с ним, тем самым начав угрожать его положению. Ран говорил красноречиво почти два часа и в конце ответил на несколько вопросов из зала. Когда презентация подошла к концу, все захлопали. Сухан Ян захлопал в ладоши и спросил Чэнь Мо: «Как тебе, ты узнал что-нибудь новое, что-то в этом роде?» «Ну, это определенно лучше, чем слушать о казуальных играх», — сказал Чэнь Мо. Сухан Ян рассмеялся. «Самое время пообедать, пойдем перекусим». Конечно же, игровой комитет позаботился о еде и накрыл шведский стол. Чэнь Мо и Сухан Ян взяли немного еды, после чего сели за стол у окна. Когда они сели, кто-то окликнул Чэнь Мо. «Чэнь Мо?» Чэнь Мо поднял голову и увидел Сэри. Они встретились на игровой конференции в волшебном городе, но почему они снова встретились на церемонии награждения? Сэри пропустила формальности и села рядом с ними. «Разве это мероприятие не только для геймдизайнеров?» — удивился Чэнь Мо. «Угу», — кивнула Сэри. «Тогда как ты зашла сюда? Ведь перед церемонией никто не будет танцевать или петь, верно?» Сэри издала сдавленный смешок. «Эфф, нет». Сухан Ян посмотрел на Чэнь Мо, после чего снова посмотрел на Сэри. «Чэнь Мо, ты обознался? Она геймдизайнер, и она лучше нас вместе взятых». Глава 178. Лекция отменяется. Чэнь Мо был потрясен. «Она геймдизайнер?» Сэри скрестила ноги и спросила: «Что плохого в том, что я являюсь геймдизайнером? Но разве ты не работала косплеершей и тогда не танцевала?» Сэри кивнула. «Верно, я геймдизайнер и по совместительству косплеерша». Чэнь Мо смутился. «Впервые слышу о том, чтобы кто-то совмещал две такие работы». Сэри рассмеялась. «Разве странен тот факт, что геймдизайнер может танцевать? Разве ты еще и не являешься автором песен?» Чэнь Мо прищурился. «Это правда». Сухан Ян рассмеялся. «Перестань над ним издеваться, Су Цзян. Почему геймдизайнер класса С компании «Императорская династия» не ест вместе с другими работниками из своей компании, а вместо этого обедает с нами?» Чэнь Мо был потрясен, когда услышал ее имя. «Су Цзян, да, это мое настоящее имя», — кивнула Сэри. «Сэри, мой сценический псевдоним». Чэнь Мо был ошарашен, ему должны были сказать об этом ранее. Неудивительно, что сотрудники всегда выполняли все ее приказы. Конечно, Чэнь Мо знал, кто такая Су Цзян. Она была геймдизайнером класса С из компании «Императорская династия». Игра «Пророчество повелителя Луны» была ее творением, эта игра находилась на том же уровне, что и игра «Легенда о мече». Су Цзян была одной из лучших геймдизайнеров компании «Императорская династия», она была той, перед кем даже Лин Часю должен был преклониться. Однако фотографий Су Цзян в интернете было немного, и Чэнь Мо не стал их искать. Более того, тогда на ее бейджике было написано «Сэри», откуда он мог знать, что это было ее сценическим именем. Су Цзян посмотрела на Цу Ханьяна и спросила: «Это церемония награждения, мы не должны держаться вместе только потому, что мы из одной компании, и мне нравится тусоваться с вами двумя, или вы против моей компании?» Су Ханьян и Чэнь Мо лишились дара речи. Су Цзян продолжила: «Или вы думаете, что я здесь, чтобы добыть какой-то супер важный секрет? Вы оба всего лишь геймдизайнеры класса Б, так что это я должна быть той, кто должен быть осторожен. Мы оба теперь геймдизайнеры класса А», — заявил Су Ханьян. «О, класса А!» — Су Цзян лукаво улыбнулась. «Поздравляю». «Это не было похоже на поздравление», — сказал Су Ханьян. Су Цзян развела руками. «Все из-за того, что другие геймдизайнеры из моей компании похожи на кусок скалы, все они такие скучные. Я чувствую, что рано или поздно опущусь до их уровня, если буду говорить с ними больше, чем нужно», — Чэнь Мо ответил через несколько мгновений. «Хорошо, делай что хочешь». Они втроем продолжили болтать. Су Цзян была одной из тех типов людей, которые слушают больше, чем говорят, и иногда добавляют свои мысли, просто чтобы показать свой интерес к теме. Однако Чэнь Мо чувствовал, что она не была похожа на других геймдизайнеров, ему стало очевидно, что она была намного умнее. Однако Чэнь Мо не нервничал из-за этого. Она была простым геймдизайнером класса S, он же станет геймдизайнером класса S через год-два. Вскоре все трое закончили трапезу. «Мне нужно выступить спикером». «Ребята, вы не хотите послушать?» — предложила Цу Цзян. Чэнь Мо кивнул. «Конечно». Чэнь Мо на самом деле не очень-то и хотел идти на что-то подобное, так как все эти разговоры не сильно помогали ему. Су Цзян будет рассказывать о как хорошо использовать фэнтезийную интеллектуальную собственность в больших играх и разных вещах, с которыми столкнулась в процессе разработки игры «Пророчество Повелителя Луны». Присутствовавших было так много, что все места были заняты, некоторые даже стояли, просто чтобы послушать эту лекцию. К счастью, Су Цзян сумела занять места в первом ряду для Чэнь Мо и Цу Ханьяна. Фэнтезийная интеллектуальная собственность была довольно горячей темой в Китае в последнее время, поскольку казалось, что у нее есть потенциал превзойти жанр синьса. Плюс у Запада было гораздо больше свободы с темами. Су Цзян была спокойна и лаконична, она полностью владела сценой. Она также очень хорошо управлялась со временем, ни на минуту не превышая или не опуская лимит времени. Аудитория ответила на ее выступление бурными аплодисментами. «Она лучшая из лучших. Точка зрения геймдизайнера класса S полностью отличается от моей. Да, хоть я и многого не понял, но я все равно чувствую, что получил от этой лекции очень много полезной информации. Вы только посмотрите на нее, она лучший геймдизайнер в стране, несмотря на то, что ей всего 28 лет. Что еще ты можешь сказать, кроме того, что она просто лучше нас?» Су Цзян, казалось, услышала это, взглянула в направлении комментатора, после чего сердито села рядом с Чэнь Мо. Су Ханьян издал сдавленный смешок и тихо прошептал Чэнь Мо: «Она действительно ненавидит, когда другие упоминают ее возраст, помни об этом». «О, неужели?» — Чэнь Мо обернулся и сказал Су Цзянь: «Не сердись, ты действительно красивая, я бы и не сказал, что тебе исполнилось 28 в этом году». Су Цзян была ошарашена этим комментарием. Неужели этот комментарий должен был заставить ее почувствовать себя лучше? Серьезно, несмотря на то, что лекция давно закончилась, большинство людей в зале все еще сидели и болтали. Чэнь Мо был смущен. «Почему они все еще здесь?» Су Ханьян посмотрел на расписание и сказал: «О, после этого будет проведена еще одна лекция, ее название — «Разбивка прибыльности мобильных карточных игр». Все они, вероятно, остались здесь ради нее». «А?» — Чэнь Мо решил проверить это и увидел, что здесь действительно должна будет пройти такая лекция, которая была организована компанией «Императорская династия». Спикером будет выступать Цу Бин, геймдизайнер первой и второй части игры «Убийца демонов». Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Я должен буду выслушать эту лекцию, это будет весело». Хоть Чэнь Мо и знал все о прибыльности мобильных карточных игр как о своих пяти пальцев, он не был уверен в том, как люди этого мира анализировали мобильные карточные игры. С помощью этой лекции он узнает о взглядах на мобильные карточные игры. Много людей ожидали начала лекции, но в то же время двое сотрудников в коридоре находились в панике. Что? Почему она отменяется? Почему? Потому что Цубин не смог попасть на церемонию награждения. Мне никто об этом не сказал. Как бы то ни было, это небольшая проблема. Просто скажи им об этом и попроси их уйти на другие лекции. Хорошо, я так и сделаю. Один из сотрудников вышел на сцену и сказал в микрофон: «Мне очень жаль говорить вам об этом, но Цубин не смог прийти на церемонию награждения по личным причинам. Поэтому эта лекция отменяется». Глава 179. Чень Мо ведет лекцию. Сразу же после этого объявления возникло множество недовольных возгласов. «А, Цубин не придет, но почему? Я слышал, что это личная причина. Старик, я действительно хотел послушать его речь. Почему он не пришел? Довольно забавно, что нас решили уведомить об этом только сейчас. Как бы то ни было, по соседству идет лекция о виртуальной реальности. Давайте сходим туда. Боже, я хотел узнать кое-что о мобильных карточных играх. Когда узнал, что они были очень прибыльными в этом году, это как-то несерьезно. Многие уже готовились покинуть зал. В этот момент Су Цзян вышла на сцену и схватила микрофон. Цубин не придет, но Чень Мо уже здесь. Вы, ребята, должны попытаться убедить его выступить. Разве он не лучше, чем Цубин? Многие геймдизайнеры решили остаться, когда услышали предложение Су Цзянь. Чень Мо, который создал игру про Шикигами, он тоже здесь? Боже мой, его игра полностью уничтожила игру Цубиня. Его речь должна быть лучше, чем речь Цубиня. Верно, тем более карточные мобильные игры появились из-за Чень Мо. Он, пионер мобильных карточных игр. А где же Чень Мо? Кто из нас? Чень Мо, я никуда не уйду. Где Чень Мо? Выходи на сцену, Чень Мо. Су Цзян была очень довольна собой, пока спускалась по лестнице, после чего вытащила Чень Мо из его кресла. Чень Мо был ошеломлен. Как так получилось, что я сейчас должен буду выступить с речью? Я просто посмеялся над твоим возрастом. Неужели месть должна быть такой жестокой? Но когда Чень Мо встал, публика очень взволнованно захлопала в ладоши. Это действительно Чень Мо? Я тоже хочу послушать. Пусть он выступит с речью. Чень Мо лишился дара речи. Он не собирался выходить на сцену, но не мог сказать нет при таком энтузиазме слушателей. Чень Мо тоже не возражал говорить о своих работах. Другие могли бояться, что его уникальные фишки скопируют, но он не боялся. Чень Мо неохотно поднялся на сцену и сказал: «Хорошо, раз вы, ребята, хотите послушать, то у меня не остается выбора». Из зала снова раздались аплодисменты, за которыми последовала бурная дискуссия. Это и есть Чень Мо, он такой молодой, на вид ему лет 25. Если бы он начал работать сразу после окончания университета, то проработал бы в этой отрасли всего 2 года. Этот парень, первоклассный геймдизайнер в таком возрасте, мы уже проиграли, и его игра приносит ему более 200 миллионов юаней в месяц. Больше 200 миллионов юаней, он, вероятно, останется на вершине списка бестселлеров по крайней мере на 3 месяца. Боже мой, так вот как выглядит гений. Слава богу, что я пришел сегодня, мне нужно будет кое-что записать. Все, кто собирался уходить, вернулись на свои места в ожидании речи Чень Мо. Эта речь была запланирована задолго до, так как карточные мобильные игры в последнее время становились все более популярными. Из-за этого игровой комитет решил поручить Цубину выступить с лекцией. В конце концов, его игра долгое время находилась на первом месте среди списка бестселлеров. Независимо от количества игроков, популярности или дохода, Цубин был более чем квалифицирован, чтобы выступить с речью. Но кто бы мог подумать, что Чень Мо, который, казалось, перешел на рынок ПК-игр, вернется в мобильную игровую индустрию и разрушит список бестселлеров своей игрой Анмё и вызовет массовую истерию среди мобильных карточных игр. Однако, поскольку все было уже обговорено заранее и Цубин тоже уже представил свою речь, было бы не очень хорошо, если бы чиновники вдруг решили откинуть в сторону Цубиня, который долгое время готовился к этому событию, в обмен на Чень Мо. Однако Цубин не приехал на церемонию. Зачем ему выступать с речью после того, как игра Анмёи полностью превзошла его игру? Он не смог придумать хорошего предлога. Чиновники согласились с тем, что это была вполне обоснованная причина, и решили отменить эту лекцию. Чень Мо посмотрел на часы и понял, что пора начинать. Компьютер был подключен к проектору. Сейчас на нем была открыта презентация Цубиня, которая была представлена заранее. Чень Мо по-быстрому пробежался глазами по его презентации. Анализ модели прибыли мобильных карточных игр. Ведущий. Субинь. Чень Мо добавил несколько слов после ведущий. Субинь. Ведущий. Субинь Чень Мо. Чень Мо прочистил горло и сказал: «Я рад, что могу сегодня выступить здесь и поделиться своим опытом в создании карточных игр. Эта лекция, вероятно, будет немного более неформальной, так что я надеюсь, что вы, ребята, не возражаете. Это не значит, что я не хочу следовать сценарию, просто у меня нет сценария, по которому я могу идти». Это вызвало несколько смешков. Чень Мо продолжил: «Я просто буду следовать мысли этой презентации. Ядро мобильных карточных игр довольно простое, большинство геймдизайнеров должны быть в состоянии понять это, если они приложат к этому некоторые усилия. Я надеюсь, что мое понимание не будет слишком отличаться от понимания мистера Цубиня». Чень Мо перешел к следующему слайду. На первой странице презентации находилось 4 тезиса. 1. Помощь игрокам с распознаванием ценности карт. 2. Фрагментация времени. 3. Снизить стоимость разработки и увеличить количество обновлений. 4. Использовать хорошую интеллектуальную собственность. На следующей странице был дан краткий обзор первого пункта. В нем говорилось, как игрокам можно было помочь с распознаванием ценности карт. Во-первых, как сформировать стоимость карт. Так называемая стоимость карты – это то, сколько игрок готов потратить на виртуальную карту. У разных игроков разные ценности. Игроки могут потратить 1000 юаней за одну карточку редкости СССР, в то время как другие не потратят и юаня. Презентация Цубиня была настолько хорошо сделана, что Чень Мо мог спокойно говорить о каждом отдельном пункте. Хотя содержание было понято большинству геймдизайнеров с первого взгляда, Чень Мо решил копнуть глубже и прояснял некоторые моменты, которые не были ясны, что позволило многим геймдизайнерам понять более мелкие важные детали. Так вот как это работает. Я всегда чувствовал, что моей игре чего-то не хватало, так вот чего ей не хватало. Теперь я наконец-то понял некоторые более неясные вещи. Су Цзян уделила выступлению Чень Мо все свое внимание. Хотя она сосредоточилась на виртуальных играх и вообще не заботилась о мобильных играх, она была удивлена и заинтересована многими моментами. Прошло совсем немного времени, после чего Чень Мо закончил объяснять первый тезис. После чего Чень Мо добавил еще несколько слов в конце названия второго тезиса. Фрагментация времени не обязательно. Глава 180. Церемония награждения начинается. Они были потрясены, когда увидели, что Чень Мо решил отклониться от курса. Эти два слова полностью изменили смысл этого тезиса. В эту ловушку попадаются многие геймдизайнеры. Я действительно сделал процесс с игрой ММТ разделенным. Но что насчет игры Анмёи? Несмотря на то, что моя игра не соответствует этому тезису, она все равно стала действительно успешной. Почему? Все просто, главное, реиграбельность. Неважно, насколько вы все хорошо распланировали, главное, чтобы в вашу игру было интересно играть. Если все, что будут делать игроки, так это заходить раз за разом ради получения какого-нибудь бонуса. Ну, я могу только пожелать вам удачи. Третий тезис тоже очень спорный. Как только ваша игра столкнется с высококачественными играми, ваша игра вылетит из гонки конкуренции. Вот почему многие мобильные карточные игры были выброшены на свалку. И хотя интеллектуальная собственность важна, вам не нужно бросать все свои силы ради получения хорошей собственности. Главное в мобильной карточной игре является сама игра. Покупка интеллектуальной собственности – это просто дополнительная наценка, это просто уже готовые скины для вашей игры. Но все равно геймплей остается основой успеха или провала вашей игры. Чень Мо прошелся по всем тезисам. Слушатели были удивлены и ошеломлены одновременно. Он полностью разбил тезисы Цубиня. Он даже полностью переделал заключение, верно, и это полная противоположность мнения Цубиня. Кто из них прав? Я думаю, что в этом есть смысл. Я тоже так думаю. Сейчас мне нужно немного времени на переваривание этой информации. Но если смотреть на его последнюю игру, то получается, что Чень Мо прав. Игра Анмёи действительно переосмыслила идею мобильных карточных игр, но я действительно не понял, как она это сделала. Разве он не сам сказал, что главное – это качество игры? Это не совсем верно, разве не так? Так должна ли я сосредоточиться на реиграбельности или фрагментации? Должна ли я купить интеллектуальную собственность? Я запуталась. 2 часа пролетели в мгновение ока. Чень Мо добрался до последней страницы презентации. Мобильные карточные игры имеют ограниченный срок службы. Возможно, в этом году рынок и сильно вырос, и многие мобильные карточные игры принесли своим создателям много денег. Но в долгосрочной перспективе игрокам этот жанр наскучит, и, в конечном итоге, он выйдет из моды. Трудно сказать, когда падение произойдет, но я скажу вот что. Для начала сами сыграйте в свою игру и скажите, высокого ли она качества. Мобильные карточные игры будут находиться на плаву всего лишь некоторое время и не смогут приносить вам хорошие деньги вечно. Я надеюсь, что вы чему-то научились, и я надеюсь, что вы, ребята, сможете сделать отличные игры в будущем. На этом моя лекция подошла к концу, всем спасибо. Чень Мо поклонился и покинул сцену под бурные аплодисменты. Это превосходно. Я не верю в то, что Цубинь смог бы рассказать нам о том же самом. Верно, это все-таки Чень Мо. Его знания о мобильных карточных играх действительно глубоки. Его взгляды полностью отличаются от наших. Но есть еще кое-что, чего я не понял. Не торопись и перевари это. Нам повезло, что он рассказал нам так много информации. Я думал, что Чень Мо сумасшедший, но он выглядит довольно скромным. Он даже поделился с нами таким драгоценным опытом. Многие геймдизайнеры решили поприветствовать Чень Мо и обменяться с ним своими контактами. Чень Мо не стал отказывать им, так как многие из них искренне хотели стать его друзьями. И хоть сегодня он рассказал много секретов о мобильных карточных играх, но знать – это одно, а сделать – это совсем другое. Все видели, что игра Анмёй принесла ему очень много денег, но сколько геймдизайнеров после ее выхода захотели вкладывать столько денег и сил в какую-то там мобильную игру? Да и даже если бы Чень Мо раскрыл все свои формулы и секретные фишки, большинство геймдизайнеров не смогли бы создать по ним успешную мобильную карточную игру. Некоторые геймдизайнеры выложили лекцию Чень Мо в интернет. Когда Цубинь увидел ее, он немного умер внутри. Он специально не пришел на церемонию, но его имя все равно всплыло там. Почему Цу Цзян вытащила его на сцену? Зачем она вытащила Чень Мо на сцену? И этот Чень Мо, разве он не мог отказаться? Почему он решил выступить? И почему он вообще решил использовать его презентацию? И он даже изменил ее? Разве это не означает, что все мысли Цубиня были неправильными? Цубинь почувствовал себя беспомощным. Черт бы тебя побрал, Чень Мо. На второй день ничего сверхъестественного не произошло. Чень Мо все так же слушал все, что попадалось ему на глаза. Главное событие, наконец, началось ночью. Лекции и презентации были всего лишь вспомогательными мероприятиями для главной церемонии награждения. Многие геймдизайнеры целый год упорно трудились ради признания на этом событии, так как оно очень сильно помогло бы их будущему развитию. Несколько человек, которых встретил Чень Мо по дороге, поприветствовали его, когда он вошел в зал. «Чень Мо, ты пришел. Я надеюсь, что ты получишь мобильную игру года. Вчера ты отлично выступил. Будешь ли ты говорить о стратегиях?» Чень Мо ответил на все вопросы. «Ну, я здесь только для галочки. Не думаю, что смогу забрать домой хотя бы одну награду. Трудно сказать, может быть, в следующий раз». Вскоре началась церемония награждения. Один из сотрудников подошел к Чень Мо и прошептал ему: «Господин Чень Мо, заранее подготовьте речь на тот случай, если получите награду». «А я получу награду? Я и сам не знаю, кто получит награду. Это просто дружеское напоминание». Чень Мо рассмеялся. «Хорошо, вам не нужно повторять дважды». Хоть Чень Мо и сказал, что он здесь только для галочки, но на самом деле он действительно хотел получить какую-нибудь награду. В прошлом мире он был бы счастлив просто покупать новую одежду и иметь крышу над головой, но в этом мире он хотел, чтобы все было по-другому. Чень Мо уже заработал много денег, и ему не нужно было беспокоиться об одежде или крыше над головой, но Чень Мо все еще хотел выпустить больше хороших игр, и получение награды от чиновников очень сильно поможет ему в дальнейшем с этим. Глава 181. Почетный член игрового комитета. Вскоре пришел Цу Хэнъян и сел рядом с Чень Мо. Места были заранее определены чиновниками. За исключением первого ряда, который был предназначен для важных шишек, остальные места были более или менее распределены по классам, причем чем более высокий статус был у человека, тем ближе он сидел к первому ряду. Взаимоотношения между геймдизайнерами также учитывалось при распределении мест. Поскольку Чень Мо и Цу Хэнъян были первоклассными геймдизайнерами и хорошо знали друг друга, они сидели в одном ряду. Цу Хэнъян начал представлять остальных присутствующих Чень Мо. Те, кто кто сидят впереди, являются лидерами игрового комитета и не только, тебе рано или поздно придется столкнуться с ними. Ты должен познакомиться с ними как можно раньше, так как твои игры будут проходить через них. Это господин Чжан, он отвечает за официальный магазин приложений. Вон там сидит мистер Лю, он отвечает за игровой движок иллюзий. Чэнь Мо изо всех сил старался запомнить каждого человека. Вскоре Цу Хэнъян начал представлять геймдизайнеров, которые сидели позади глав комитета. Вон там сидят три геймдизайнера класса S из компании «Императорская династия». Ты уже знаком с Цу Цзянь, а рядом с ней сидят Ян Чжан и Цин Ся. Каждый из них работает над своими собственными виртуальными играми. Вон там сидят геймдизайнеры из компании «Дзин». Это Ран Хэ, геймдизайнер, который создал «Тяжелый штурм». Чэнь Мо попытался запомнить все имена. Было бы неловко, если бы он не смог вспомнить их имен, когда в будущем они пересекутся. Поскольку на этой церемонии присутствовало не так много геймдизайнеров класса S, Цу Хэнъян представил еще нескольких выдающихся геймдизайнеров класса А. К тому времени, как он закончил, уже почти началась церемония награждения. Чэнь Мо сказал: «Здесь так много невероятных людей. Я все это время был сосредоточен на работе и только сейчас понял, что на эту церемонию пришло так много талантливых личностей». Цу Хэнъян кивнул. «Верно, сюда пришли лучшие геймдизайнеры Китая, так что неудивительно, что здесь будет так много талантливых людей». Когда ведущий вышел на сцену, болтовня стихла, а за ней последовали бурные аплодисменты. Вскоре прибыли и оставшиеся важные шишки. Чэнь Мо также заметил Ца Хуа, который помог ему ранее. Он выглядел на лет 40, был немного худощавым, элегантным и, казалось, вполне ухоженным, что создавало большой контраст с другими чиновниками средних лет. С речью выступил председатель игрового комитета Чжан Чжунсин. Его речь длилась 10 минут и была очень похожа на обычное выступление. Он сосредоточился на результатах прошлого года, указал на некоторые места, где еще нужно было поработать, и рассказал о планах на будущее. После его речи церемония награждения, наконец, началась. Чэнь Мо мог сказать, что эта церемония награждения была не такой формальной и серьезной, поскольку атмосфера была довольно расслабленной. Церемония началась с объявления почетных членов игрового комитета этого года. Я с гордостью объявляю почетных членов игрового комитета этого года. Геймдизайнера игры «Окрыленный протас» Ли Фэна, геймдизайнера игры «Небесное троицарствие» Чжан Сякуна, геймдизайнера игры «Легенды кунг-фу» и игры «Анмёи» Чэнь Мо, геймдизайнера игры «Прогулка со смертью» Чжу Фаньлина, геймдизайнера. Пожалуйста, пройдите на сцену. Вскоре после объявления всех имен к названным лицам подошли сотрудники, которые находили соответствующих геймдизайнеров и проводили их на сцену. Игровой комитет ежегодно принимал в свой состав 10 почетных членов. Эти геймдизайнеры обычно были довольно молоды и выпускали как минимум одну качественную игру. Геймдизайнеры, которые получили награды, были шокированы, кроме Чэнь Мо, конечно. Другие геймдизайнеры смотрели на них с завистью. Почетные члены игрового комитета – это все равно, что стать неприкосновенным. Как долго Ли Фэн ждал этого признания? Он усердно трудится в индустрии видеоигр уже почти 8 лет, и он уже выпустил много достойных игр. Наконец-то он получил награду. Скорее всего, до этого он просто не проходил по некоторым особым критериям чиновников. Игра «Прогулка со смертью» от Чжу Фаньлина, вероятно, принесла ему эту награду из-за того, что в ней рассказывалось о Китае. Но этот парень Чэнь Мо – урод. Он только что стал геймдизайнером класса Б в этом году, но под конец года уже стал геймдизайнером класса А и стал почетным членом игрового комитета. И что, он явно не человек. Он, вероятно, произвел огромное впечатление на игровой комитет игрой Warcraft и игрой Легенды Кунг-Фу. Ну и ежемесячный доход игры Анмёи, вероятно, забил последний гвоздь в крышку гроба. Это безумие. Он смог создать игры двух разных сеттингов, западную фэнтези и уся. Я ему так завидую. Чэнь Мо вышел на сцену, чтобы получить сертификат от одного из лидеров. Поскольку от них не требовалось произносить речь, они сразу же спустились со сцены после получения награды. Цу Хэнъян спросил: «Каково это, выйти на сцену? Не очень впечатляет?» Цу Хэнъян рассмеялся: «Не волнуйся, это только начало. Главное блюдо будет вскоре подано». Вскоре начали награждать геймдизайнеров. Геймдизайнеры класса А нервно поглядывали на сцену. Если они выйдут на сцену, это будет очень хорошим событием, Для них получение награды было словно признанием их трудов за целый год от официальных лиц. Ведущий на сцене прочистил горло и сказал: «Я с гордостью объявляю, что в этом году победителем в номинации «Лучшие звуковые эффекты» стала игра «Путешествие мечты», созданная Чжоу Хайбином». Последовали громкие аплодисменты. Чжоу Хайбин встал, полный шока и недоверия. Суханьян тоже начал хлопать в ладоши и прошептал: «Чэнь Мо, это инди-игра». У Чжоу Хайбина действительно высокие требования к музыке, так что то, что он забрал эту награду, не является чем-то удивительным. Тем не менее, он создал игру такого высокого качества в одиночку, вот за это им уже можно гордиться. Чэнь Мо тоже похлопал. Гейм-дизайнер, который относится к играм как к произведениям искусства, действительно заслуживал уважения. Чжоу Хайбин поднялся на сцену, принял награду, после чего начал произносить свою речь. «Благодарю вас, благодарю вас. Я не ожидал получить эту награду, потому что это была инди-игра с нишевой целевой аудиторией. Геймплей также не нес в себе чего-то нового, но изюминкой этой маленькой игры являлась музыка и звуковые эффекты. Эта награда очень много значит для меня. Спасибо вам всем, спасибо моим преданным фанатам. Спасибо». Последовала еще одна волна аплодисментов. Хотя все тут и были конкурентами, инди-разработчик, такой как Чжоу Хайбин, определенно был необычным самородком, и большинство людей были рады тому, что он смог получить награду. Глава 182. Награда. Следующая награда была за лучшую графику. На этот раз награду забрала не инди-игра, а виртуальная игра от компании Дзин. Гейм-дизайнер также был очень взволнован, поблагодарил организаторов, свою компанию и игроков. Награды раздавались одна за другой. Лучшие визуальные эффекты, лучшая дебютная работа, лучший дизайн уровней, лучшие модели. Большинство наград были забраны компьютерными или виртуальными играми. Некоторые награды были взяты инди-играми, но мобильными играми еще не было взято ни одной награды. Хотя игра Anmyo являлась одной из лучших игр мобильной индустрии, она не могла сравниться с виртуальными играми или компьютерными играми. Вскоре начали раздавать жанровые награды. Лучший шутер, лучший файтинг, лучшая спортивная игра. И, наконец, пришло время определять лучшую стратегию этого года. На этот раз Цахуа был ведущим. Многие уже знали, кто заберет эту награду, так как в этом году во всем Китае был всего один гейм-дизайнер, который выпустил действительно популярную и прекрасную стратегию.